Сестра закрывает папку и перед дверью протягивает доктору. «Доктор Спайви, это наш новый больной». Как будто в желтую бумагу заложила человека и передает для осмотра. «Я собиралась ознакомить вас с его делом чуть позже, но поскольку он, видимо, хочет заявить о себе на групповом собрании, можно заняться им и сейчас». Доктор вытягивает за шнурок очки из кармана, усаживает их на нос. Они немного накренились вправо, но он наклоняет голову влево и выравнивает их. Листает бумаги с легкой улыбкой. Наверное, его, как и нас, насмешила нахальная манера этого новенького. Но, как и мы, он боится засмеяться открыто. Перелистал до конца, закрыл папку, прячет очки в карман. Смотрит на МакМерфи, тот сидит в другом конце комнаты, все так же подавшись к нему. «Насколько я понял, мистер МакМерфи, раньше психиатры вами не занимались?» «МакМерфи, док». «Да? Мне послышалось, сестра назвала...» Опять открыл папку, выуживает очки, с минуту смотрит в дело, закрывает, прячет очки в карман. «Да, МакМерфи, верно. Прошу прощения». «Ничего, док. Это с дамы началось. Она ошиблась. Знавал людей, которые делают такие ошибки. Был у меня дядя по фамилии Халлахан. Гулял с одной женщиной, а она все прикидывалась, будто не может правильно запомнить его фамилию. Звала хулиганом, дразнила, значит. И не один месяц. Но он ее научил. Хорошо научил». «Да? Как же он научил?» — спрашивает доктор. МакМерфи улыбается и трет нос большим пальцем. «Ха-ха, это я не скажу. Способ дяди Халлахана я держу в большом секрете. На всякий случай. Вы поняли меня? Самому может пригодиться». Говорит он это в лицо сестре. Она улыбается в ответ, а он переводит взгляд на доктора. «Так что вы там спрашивали про психиатров, док?» «Да, я хотел выяснить, занимались ли вами раньше психиатры? Беседовали, помещали в другие учреждения?» «Ну, если считать окружные и штатные тюряги...» «Психиатрические учреждения». «А, вы об этом?» «Нет, вы первые». «Но я ненормальный, док, честное слово. Вот тут дайте покажу. По-моему, врач в колонии...» Он встает, опускает карточную колоду в карман куртки, идет через всю комнату к доктору, наклоняется над ним и начинает листать папку у него на коленях. «По-моему, он что-то написал вот тут вот где-то сзади». «Да? Я не заметил, минутку». Доктор опять выуживает очки, надевает, смотрит, куда показал МакМерфи.